Глава 12. Я задумываюсь, и у меня практически сразу начинает болеть голова. Неосознанно тянусь к виску пальцами. Закрываю глаза, ощущаю пульсацию за ними. «Все в порядке? Может, воды?» Интересуется Ковалев. «Нет, спасибо, воды не нужно. Но я хотела бы поскорее вернуться домой. Вижу в этом состоянии свое спасение. Я только выписалась из больницы. Вы уже в курсе моей легкой травмы?» «В курсе. Я вас не задержу. Просто ответьте на пару вопросов. Вы можете подтвердить, что водитель машины свадебного кортежа получил при аварии серьезные травмы?» Убираю пальцы от лица и смотрю на следователя. Пытаюсь восстановить поломанную картину перед внутренним взором. Водитель меня что-то спрашивает, потом ругается с Димой, сдувает руками подушку, выбегает из машины. Не могу подтвердить. Он был вполне бодр, пристегнут, и сработали подушки безопасности. А потом он спокойно выходил из машины, чтобы осмотреть повреждения. «Вы уверены? Учитывая вашу травму, вам могло...» «Учитывая мою травму, меня не стоило вообще вызывать как свидетеля. Ведь все, что я скажу, можно списать на эту травму. Я была неадекватной, мне показалось. Разве нет?» «Не совсем так». Следователь поджимает губы, но, видимо, я все же права. Не очень большой вес у свидетеля с ударом по голове. «А что вы можете сказать по поводу опасного вождения Дмитрия? Это был сознательный маневр». «Теперь я раздражаюсь и сжимаю губы. Вы думаете, жених может пытаться догнать невесту в день свадьбы, чтобы попытаться убить ее сознательным маневром?» «Я не думаю. Я собираю факты». «Нет, не считаю, что это был сознательный маневр. Скорее, ошибка вождения на фоне сильного стресса. Он не справился с управлением. Я много раз видела Диму за рулем. Он любит водить и водит постоянно. Его уровень вождения очень высок. Реакция быстрая, как у гонщика. И вообще, я вспоминаю и этот эпизод, понимая, что таким маневром он скорее убил бы сам себя, чем нас, потому что мы въехали ему в бок на довольно большой скорости. Лучше узнайте у водителя этой свадебной машины, почему он не убедился, что пассажир на заднем сидении пристегнут, не держал дистанцию, достаточную, чтобы затормозить, или избежать внезапного столкновения. Я не знаю, зачем я это делаю. Рефлекс. И дело даже не в том, что я этими словами защищаю мужа, которого стоило бы серьезно наказать. Дело в том, что я ненавижу ложь, не перевариваю ее и не собираюсь врать сама. Пусть Титов врет, сколько ему влезет, но я не собираюсь ему уподобляться, потому что тогда все мои претензии и обиды на него – это тупое морализаторство. У человека должны быть собственные принципы, и они у меня есть. Я не буду врать. Тот, кто совершил преступление, должен понести наказание, а не тот, кто невиновен, но я на него безумно зла. Я отвечаю за себя, за свои слова и свои убеждения. А Титов пусть отвечает за себя. У меня последний вопрос. Пил ли Дмитрий Титов алкоголь перед тем, как сесть за руль? И смотрит на меня испытывающе. Я почти уверена, что он сам знает ответ на свой вопрос или запросто его найдет. Для этого достаточно опросить гостей и свидетелей со свадьбы. Я помню, что после прибытия из ЗАГСа в банкетный зал мы едва пригубили с ним по глотку шампанского, когда пили на брундершафт после тоста. Нам не нужен был алкоголь. Мы были пьяны от чувств друг к другу и счастья быть вместе. Танцевали и едва выпускали из рук. Праздник только начинался, когда Арсений привез свое видео. Закрываю снова глаза. Эта пауза выглядит слишком долгой, я знаю. Принимаю решение. Насколько я знаю, я имею право не давать показания против своего мужа. Уверены? Чуть прищуривается Ковалев. «Вы должны лучше меня знать законы». «Я не об этом». Его губы вздрагивают, будто хотел улыбнуться. «Я о том, что ваш брак, судя по всему, близок к завершению. Разве оно того стоит?» «Встаю со стула. Ваша работа — собирать факты, а не давать оценку моему браку. Вот когда я разведусь, можете приходить за показаниями. А сейчас я замужем, и для меня это не пустой звук. А в мыслях бежит, что это так, даже если Дима так не считает. Я могу отвечать только за себя. Пусть наш брак продлится хоть неделю, но я не нарушу ту клятву, что дала ему. Для меня это был не пустой звук. У вас есть еще вопросы ко мне?» Стараюсь держать нейтральное выражение лица, хотя внутри все кипит. «Присядьте, пожалуйста, Мирослава Владимировна», — указывает на стул. «Как только подпишете протокол и заявление об отказе, я вас отпущу». Дожидаюсь, пока он достучит по клавиатуре компьютера свой протокол, а потом распечатает мне его вместе с заявлением. Читаю и подписываю только после того, как убеждаюсь, что не вписал лишнего. Не нравится он мне что-то. Ухожу из отделения в худшем настроении, чем была. Чувствую себя опустошенной и разорванной на части. Вспоминаю испорченную свадьбу, разбитые мечты и пытаюсь понять Диму. Гуляю с этими мыслями по улицам, не разбираю толком, куда иду. Ветрено, холодно, давно стемнело. Прихожу в себя, когда понимаю, что замерзла. Вызываю такси и еду в квартирку Оли, которая теперь мой новый дом, не знаю на какой срок. Таксист высаживает у подъезда. Я усталая, сонная и хочу полежать. На старой подъездной двери такой же старый домофон, ключ к которому я пытаюсь приложить, но связка падает. Когда наклоняюсь, чтобы поднять, слышу шаги за спиной. Хватаю ключи и распрямляюсь с молниеносной скоростью, прикладываю к замку и тут же дергаю дверь. Адреналин ударяет в кровь. На полотно железной двери ложится рука и захлопывает ее. Я вскрикиваю.